Танки серии Е. Во многих источниках, как отечественных, так и зарубежных, встречаются упоминания о танках серии Е, а также их чертежи и рисунки. Существуют и пластиковые модели этих боевых машин. По мнению большинства авторов, Е-серия должна была в перспективе заменить в производстве «Тигры», «Пантеры» и тому подобное. Попытаемся разобраться, как же обстояла ситуация на самом деле. В мае 42-го главный конструктор отдела испытаний танкового вооружения Вапруф-6 Книпкамп создал специальную исследовательскую группу, которую возглавил лично. Эта группа должна была разработать ряд проектов боевых машин, в которых предполагалось учесть весь полученный к этому времени боевой опыт в области бронетехники. Работа эта была личной инициативой Книпкампа и, естественно, шла довольно медленно. Основные силы отдела испытаний танкового вооружения были задействованы на обеспечение серийного производства танков и разработку новых образцов по заказам армии. Тем не менее, к апрелю 43-го группа сформулировала основные требования, которые следовало воплотить в новых боевых машинах. Весь проект получил обозначение «серия Е». «Е» обозначает «разработка» от немецкого «Entwicklung». В машинах серии Е предусматривалось реализовать следующие принципы. Максимально усилить защиту лобовой части корпуса, усилить вооружение и возимый боекомплект, создать единый блок для трансмиссии и обеспечить его простой монтаж и демонтаж в корпусе для упрощения обслуживания и ремонта. Для увеличения внутреннего объема корпуса и снижения общей высоты машин использовать подвеску с размещением упругих элементов снаружи корпуса, а также изменить компоновку, разместив двигатель с трансмиссией в корме. Конструкция подвески должна обеспечить возможность натяжения гусеницы при сорванном ленивце или части катков для возможности отвода танка в тыл. Использовать максимальное количество одинаковых узлов и агрегатов на всех боевых машинах для облегчения производства, обслуживания и ремонта. Всего предусматривалось создать 5 различных гусеничных шасси различной массой. Е-10 – легкая боевая машина массой 10-15 тонн. Е-25 – машина среднего класса массой 25-30 тонн. Е-50 – машина массой 50 тонн, с характеристиками, превосходящими «Пантеру». Е-75 – тяжелая машина 75-80 тонн, которая могла бы рассматриваться как замена «Тигра». Е-100 – сверхтяжелый танк массой в 130-140 тонн. Кстати, в некоторых источниках можно встретить информацию о машине Е-5, представляющую собой самоходную установку 88-мм реактивных гранатометов «Панцершрек» на шасси танкетки Б-4 «Боргвард». Однако эта информация не подтверждается документально и является фантазией некоторых авторов. Из-за того, что основные танковые компании были перегружены выполнением текущих задач, Книпкамп добился в Управлении вооружений сухопутных войск разрешения привлечь к проектированию фирмы, не занятой в танковом производстве. В отличие от всех немецких танков того времени, на машинах серии Е, кроме Е-100, планировалась компоновка с задним расположением двигателя и трансмиссии. По мнению некоторых представителей отдела испытаний танкового вооружения, Вапруф-6, ведущее колесо заднего расположения являлось более защищенным при обстреле или подрыве танка на минах. Далее приводится информация по проектам машин серии Е, за исключением Е-100, о котором будет рассказано позже. Проект Е-10. В апреле 43-го договор на разработку самой маленькой боевой машины Е-серии массой до 15 тонн заключили с компанией Клокнер Хумбольд Дойц Магерус Верке в городе Ульм. Руководил проектированием Е-10 главный конструктор Магерус Хассельгрубер. До этого компания никогда не занималась проектированием танков, но имела некоторый опыт в смежной области, занимаясь выпуском гусеничных тягачей РСО. По заданию предполагалось разработать танковое шасси массой 10-12 тонн, на котором провести отработку новых образцов узлов и агрегатов, двигателей, трансмиссий, систем подвески и тому подобного. Вопрос о принятии этой машины на вооружение не рассматривался. Ее можно было считать скорее испытательным стендом для испытания новых агрегатов, которые в перспективе можно было использовать на танках. При этом многие элементы, которые требовалось создать параллельно проектировались и для проекта Е-25 фирмой Argus. Чертежи и эскизные проработки Е-10 были представлены на рассмотрение отдела испытаний танкового вооружения ВАПРУФ-6 в конце лета 44-го. Машина представляла собой истребитель танков, вооруженный 75-мм пушкой ПАК-39Л-48. Однако это не был окончательно утвержденный тип вооружения. И вопрос о том, какую артсистему устанавливать на Е-10, так и оставался открытым до конца войны. Броневой корпус машины предполагалось собирать из броневых листов, установленных под большими углами наклона. Верхний лобовой 60 мм под углом 60 градусов, нижний лобовой 30 мм 60 градусов, борта 20 мм 10 градусов, кормовые 20 мм 15 и 33 градуса, крыша и днище 10 мм. Как и все остальные машины Е-серии, Е-10 имел компоновку с задним расположением трансмиссии. Для удобства обслуживания задние кормовые листы были деланы откидными на петлях, что значительно облегчало обслуживание и ремонт машины. В качестве силовой установки планировалось использование двигателя Maybach HL100 мощностью 400 лошадиных сил. В перспективе планировалось рассмотреть возможность установки на Е-10 другого варианта двигателя – 550-сильного Maybach HL101 с впрыском топлива непосредственно в цилиндры. Использование таких мощных двигателей на относительно легкой машине расчетная масса Е-10 составляла 15-16 тонн в зависимости от типа выбранного для нее вооружения. Являлась немецким ответом на американский истребитель танков М-18 Hellcat, который при массе 17,7 тонны развивал скорость по шоссе до 90 км в час. Этот момент был дополнительно оговорен представителем отдела испытаний танкового вооружения ВАПРУФ-6 с инженерами Магерус уже после того, как Вермахт познакомился с самоходками Hellcat в ходе боев во Франции. В результате этого расчетная скорость Е-10 по шоссе составляла более 70 км в час. В ходовой части Е-10 использовались 4 опорных катка диаметром 1000 мм с резиновыми бандажами на каждый борт. Каждый из них крепился к борту отдельно, что облегчало обслуживание и ремонт. В качестве упругого элемента подвески использовались пружины Белвиля, пружина, состоящая из тарельчатых шайб, установленные в цилиндрических кожухах. Такая система подвески, разработанная доктором технических наук Лером, стала своеобразной изюминкой всех проектов серии Е. При проектировании этих машин решили отказаться от использования поперечных торсионных валов над днищем корпуса, как на «Пантерах» и «Тиграх». Это позволяло не только снизить общую высоту машины, но и предусмотреть в днище танка аварийный люк для экипажа, о чем неоднократно просили танкисты. Катки на Е-10 были смещены один относительно другого так, чтобы между ними проходил гребень траков гусеницы. Однако проект Е-10 имел отличие от всех остальных машин Е-серии. Элементы подвески оснащались дополнительным гидравлическим приводом, при помощи которого самоходка могла изменять клиренс. По некоторым данным, Е-10 мог приседать на 200 мм. Использование в ходовой части гусениц шириной 400 мм обеспечивало низкое удельное давление на грунт и, следовательно, хорошую проходимость. А благодаря отношению длины к ширине, составлявшему для Е-10 1,4, машина должна была иметь хорошую маневренность. По своим габаритам длина с пушкой 6,91 метра, длина корпуса 5,35 метра, ширина 2,86 метра, высота 1,76 метра. Истребитель танков Е-10 был сопоставим с Хетцером. После рассмотрения проекта отдел испытаний танкового вооружения ВАПРУФ-6 заключил с компанией Magerus договор на изготовление 3 опытных образцов и проведение их испытаний. При этом никаких сроков по окончанию работ не устанавливалось. Так как Magerus не занимался броневым производством, бронекорпуса для Е-10 заказали на заводе компании Линке Хоффман в Бреслау, которые занимались изготовлением бронекорпусов САУ Хетцер. К моменту окружения города частями Красной Армии в феврале 45-го их изготовление завершить не удалось. Проект Е-25. Договор на разработку шасси Е-25 массой 25-30 тонн весной 43-го заключили с компанией Argus Werke в городе Карлсруэ. Здесь проектирование машины велось под руководством доктора Клауэ. Предварительный проект машины, представлявший собой истребитель танков, был представлен на рассмотрение военных осенью 44-го. Он имел много общего с Е-10, компоновка, общая схема, но был тяжелее. В представленном фирмой Argus варианте вооружение Е-25 состояло из 75-мм пушки ПАК-Л-70. Однако это был не окончательный вариант, так как военные рассматривали и другие варианты, например, орудие калибра 105 мм. Но до конца войны выбор вооружения так и не был окончательно определен. Как и у Е-10, корпус Е-25 собирался из бронелистов, установленных под большими углами наклона. Верхний лобовой 50 мм под углом 50 градусов, нижний лобовой 50 мм, 55 градусов. Борт корпуса 30 мм, верхняя часть под углом 52 градуса, нижняя вертикальная. Корма 30 мм под углами 40 и 50 градусов соответственно, крыша и днище 20 мм. Машина имела следующие габариты. Длина корпуса 5,66 метра, ширина 3,41 метра, высота 2,3 метра, клиренс 51 метра. Истребитель танков имел отношение длины к ширине 1,8, что должно было обеспечить ему хорошую маневренность. В ходовой части использовались такие же опорные катки, как и на Е-10, но теперь их было по 5 на один борт. Механизм регулирования высоты клиренса на Е-25 не предусматривался. На машине планировалось использовать широкие 700-мм траки. Расчетное удельное давление порядка 65 кг на квадратный сантиметр. По заданию Е-25 должен был иметь удельную мощность не менее 20 лошадиных сил на тонну. Поэтому в качестве его силовой установки планировался тот же двигатель, что и на Е-10. 400-сильный Maybach HL-100 с возможной заменой на более мощный Maybach HL-101 в 550 лошадиных сил, завершение испытаний которого ожидалось в конце марта 45-го. Из-за задержек с отработкой указанных моторов велись проработки монтажа в Е-25 600-сильного двигателя Argus воздушного охлаждения. Его планировалось разместить поперек корпуса, а также авиационного мотора Otto в 400 лошадиных сил, но и эти варианты оказались неудачными. В результате на опытных образцах решили установить освоенный в производстве Maybach HL-230. Сначала на Е-25 планировалось использовать механическую коробку перемены передач, но по заданию отдела испытаний танкового вооружения Вопруф-6 фирма Zahnradfabrik в Фридрихсхафене с 1 июля 44-го начала разработку полуавтоматической коробки передач для Е-25. Ее планировалось изготовить к началу 45-го. В январе 45-го комиссия по развитию танков приняла решение об изготовлении трех опытных образцов Е-25 и проведении их испытаний. При их успешном завершении эта самоходка могла рассматриваться как перспективная в классе 25-тонных истребителей танков. Три корпуса для Е-25 начали собирать на заводе фирмы Alket в Берлин-Шпандау, но до конца войны закончить их не удалось. Проекты Е-50 и Е-75. Разработку шасси для машин Е-50 и Е-75 поручили компании Weserhütte в Бад-Эйнхаузене. Проекты Е-50 и Е-75 были запланированы в качестве так называемых стандартных танков. Предполагалось, что они будут иметь одинаковые двигатели, систему охлаждения, топливные баки, ведущие и направляющие колеса, траки, механизм натяжения гусениц и ряд других узлов. Корпуса должны были иметь одну форму и одинаковые габаритные размеры. Внутренний объем у Е-50 был несколько больше за счет использования более тонких броневых листов. Таким образом, этот проект предусматривал одновременное изготовление двух типов танков. Машины могли собираться на одной и той же сборочной линии с использованием тех же инструментов и приспособлений. В качестве силовой установки на Е-50 и Е-75 планировалось использовать двигатель Maybach HL-233P который планировали запустить в серийное производство в начале 45-го. Это был модернизированный вариант Maybach L230, в котором использовали другие подшипники, усилили конструкцию коленчатого вала и шатунов. Кроме того, была до 900 лошадиных сил повышена мощность двигателя за счет установки нагнетателя, разработанного профессором Каммом. Но так как работы по созданию нагнетателя были еще далеки от завершения, рассматривался вариант установки на E50-75 двигателя Maybach HL-234 с непосредственным впрыском топлива в цилиндры. Предполагалось, что этот движок достигнет мощности в 900 лошадиных сил при 3000 оборотах в минуту. Правда, до конца войны работы по Maybach HL-234 так и не удалось завершить. Разработка трансмиссии, тормозов и механизмов управления велась с таким расчетом, чтобы их можно было установить в корпуса обоих танков без особых проблем. Предусматривалось использование гидромеханической 8-скоростной коробки перемены передач с многорадиусным механизмом поворота. Расчетная скорость движения для Е50 составляла 60 км в час, для Е75 – 40 км в час. Помимо этого, рассматривались и другие варианты силовой установки и трансмиссии. Например, использование 8-цилиндрового дизельного двигателя фирмы Klöckner Humboldt Deutz, гидромеханической коробки передач компании Voigt и механической фирмы Mech Hydro. На машинах Е50 и Е75 предусматривалось использовать в подвеске тележки, каждая из которых состояла из двух катков, закрепленных на подпружиненных балансирах. Катки были смещены один относительно другого так, чтобы между ними проходил гребень трака в гусенице. В качестве упругих элементов использовались пружины Бельвеля, смонтированные в цилиндрические кожухи, расположенные параллельно днищу машины. В подвеске Е50 использовалось по 3 тележки опорных катков на борт, а в Е75 по 4. При этом траки Е50 планировалось использовать в качестве транспортных гусениц для более тяжелого Е75. В конце 44-го на заводе Дортмунд-Хойердер-Хуттенверейн предполагалось провести испытание элементов подвески машины Е50-75 на корпусе танка «Королевский тигр», однако сделать это не удалось. Что касается вооружения Е50 и Е75, то разработкой башен для этих машин занималась фирма «Крупп». Однако до конца войны вопрос о том, какое вооружение устанавливать на эти танки, так и не был окончательно решен. Так что приводимые во многих публикациях схемы танков Е50 и Е75 с башнями не соответствуют действительному положению дел. Следует сказать, что до конца войны проектные работы по машинам Е50 и Е75 были очень далеки от завершения. Не могло идти речи не только об изготовлении опытных образцов, но и даже о подготовке полного комплекта чертежей. Компания Adler занималась отработкой отдельных элементов будущих танков, таких как элементы подвески, трансмиссия и тормоза, но дело не дошло даже до изготовления натурных образцов. Все ограничилось проведением расчетов, ряда испытаний и постройкой необходимых для этого макетов и стендов. Проект Е100. Как ни странно, ближе всего к завершению оказался самый тяжелый танк серии Е. Его разработка началась компанией Adler в городе Франкфурт-на-Майне в июне 43-го. Руководил работами технический директор и главный конструктор Adler Яншке. Проект был готов к весне 44-го. В отличие от других машин Е-серии, Е-100 имел классическую для немецких танков компоновку с размещением двигателя сзади, а коробки перемены передач спереди. Корпус машины предлагалось изготовить из брони значительной толщины, лоб 200-150 мм, угол наклона 30 и 45 градусов соответственно, борт 120 мм, корма 150 мм. Кроме того, верхняя часть борта и верхняя ветвь гусеницы закрывались 50-миллиметровыми броневыми фартуками, которые снимались при перевозке танка. Е100 оснащался двигателем Maybach HL-230, майбаховской коробкой перемены передач Olvar OG-401-216 и рулевым управлением Henschel L-801. В перспективе планировалось использовать более мощный двигатель Maybach HL-234 и гидромеханическую коробку перемены передач компании Void или механическую фирмы MechGydro. По расчетам фирмы Adler, с этими агрегатами 140-тонный Е100 должен был развивать по шоссе скорость до 40 км в час, что вообще-то представляется маловероятным. В ходовой части использовались обрезиненные опорные катки диаметром 900 мм, имевшие в качестве упругих элементов спиральные пружины. Гусеница имела ширину 1000 мм. Кроме того, планировалось разработать для Е100 более узкую транспортную. Окончательное решение о вооружении танка Е100 так и не было принято. Существовало два варианта – орудие калибром 150 или 174 мм. Башня имела диаметр погона в свету 3060 мм. Ее разработку поручили компании Krupp. Также рассматривался вариант использования шасси Е100 в качестве базы для самоходной установки. Несмотря на то, что в июне 44-го Гитлер распорядился прекратить все опытные работы по тяжелым танкам, изготовление Е100 продолжалось, хотя и медленно. Сборка опытного образца велась в Хаустенбеке, недалеко от Падерборна. К началу 45-го на шасси установлены двигатель, элементы трансмиссии и ходовой части. В конце войны машина была захвачена союзниками. Без сомнения, Е100 никак нельзя рассматривать как перспективный вариант тяжелого танка. Машина была настолько дорогой и нетехнологичной, что вопрос о ее серийном производстве вообще не рассматривался. Кроме того, несмотря на толстую броню и мощное вооружение, вопрос о высоких боевых качествах Е100 также вызывает серьезные сомнения. Вероятнее всего, изготовление Е100 велось лишь в пику танку Маус, спроектированному Porsche. Известно, что главный конструктор отдела испытаний танкового вооружения Вопруф-6 Книпкамп крайне негативно отзывался о танке Porsche. Возможно, пользуясь своим положением, он пропихнул финансирование постройки Е100, пытаясь доказать, что эта машина будет лучше Мауса. Таким образом, проекты серии Е вряд ли можно рассматривать в качестве перспективных боевых машин, которые могли бы появиться на вооружении Панцерваффе в ближайшем будущем. В этом отдавали себе отчет и многие сотрудники, задействованные в программе серии Е. Например, советник по вопросам строительства Августин, работавший в отделе испытаний танкового вооружения Вопруф-6, сказал, что разработка танков по этой программе являлась чисто исследовательской задачей, не имея ничего общего с серийным выпуском танков. Эти разработки не следует принимать всерьез. Таким образом, машины серии Е никогда серьезно не рассматривались как проекты, которые должны заменить находившиеся в производстве танки «Пантера», «Королевский тигр» или самоходные установки. Это была, так сказать, научно-исследовательская работа по танковой тематике, и что из нее в конечном итоге вышло бы, никто сказать не мог. Таким образом, Е-серия ни в коей мере не является некой перспективной серией боевых машин различной массы, которые планировалось принять на вооружение Панцерваффе. Эта информация не соответствует действительности и является плодом воображения различных авторов. Подтверждением этому, помимо прочего, служит тот факт, что проекты Е были поручены компаниям, весьма далеким от вопросов танкостроения. Если бы речь шла о разработке перспективного танка, который планировалось принять на вооружение, заказ наверняка получила бы какая-то крупная компания, имевшая опыт проектирования и выпуска танков, например, Daimler-Benz, Krupp, MAN, Alket или Henschel. Кроме того, для изготовления опытных экземпляров Е-серии, их испытания и организации серийного производства в случае принятия на вооружение требовалось не менее 1,5–2 лет. Помимо отработки двигателей, часть из которых существовала только в единичных образцах и испытывалась на стендах, и новых коробок перемены передач, серьезные вопросы вызывает система подвески машин серии Е. Расчеты показали, что предложенный вариант с использованием пружин Бельвеля получится легче торсионный и будет выдерживать значительную нагрузку. Кроме того, новая подвеска получалась более удобной в обслуживании и ремонте. Снять один каток или тележку было значительно проще, чем демонтировать половину катков при шахматной подвеске. Вместе с тем, производство балансиров и осей катков на предложенных вариантах серии Е требовало большего времени на механическую обработку на токарных и фрезерных станках. Кроме того, нужно было подобрать материал для тарельчатых пружин и отработать технологию их изготовления. В результате могло получиться так, что по стоимости производства новая подвеска могла оказаться дороже торсионной, потребовав использования дефицитных материалов и дорогих станков. Таким образом, если обобщить все изложенное, то машины серии Е можно рассматривать, говоря автомобильным языком, как концепт-танки.